Глава 4. От 9 до 10 часов Форест работал с секретарем над перепиской со всякими учеными обществами и сельскохозяйственными организациями. Если бы эту работу он выполнял один, она потребовала бы целого дня. Но Дик Форест поставил себя в центр некой системы, которой он втайне гордился. Важные письма и бумаги он подписывал сам. На всем остальном мистер Блэк ставил печать с фамилией Фореста и ухитрялся одновременно записывать суть ответов на ряд других писем. Мистер Блэк считал в душе, что он работает гораздо больше своего хозяина и что последний удивительно умеет заставлять работать других. Ровно в 10 вошел управляющий Фореста Питман, и Блэк исчез в свою контору, нагруженный пачками писем, бумаг и цилиндрами диктофонов. С 10 до 11 беспрерывно входили и выходили высшие служащие. Все были вышколены в смысле краткости речи и экономии времени. Дик Форест приучил их к тому, что когда они приходят к нему с докладом, размышлять уже поздно. Они должны обдумать все заранее. В 10 же часов являлся сменить Блэка помощник секретаря Бонбрайт, и его летающий по бумаге карандаш записывал быстрые, как перестрелка, вопросы и ответы, доклады, предложения и новые планы. Эти краткие записи, переписанные потом на машинке, являлись нередко кошмаром, а иногда и немезидой для управляющих и смотрителей. Во-первых, потому что Форест обладал удивительной памятью. Во-вторых, он мог каждую минуту проверить свою память этими записями. Случалось нередко, что после 5 или 10 минут такого разговора с хозяином тот или другой служащий выходил из конторы весь в поту, изнуренный и разбитый. Служащие испытывали в течение этого часа величайшее напряжение, так как Форест не только обнаруживал поразительное знание в специальной области каждого во всех ее подробностях, но и самого человека видел как бы до самого дна души и вполне овладевал им, подчиняя своей воле. Томпсону, механику, он в 4 минуты совершенно отчетливо объяснил, почему динамо-машина при холодильнике большого дома работает неправильно, и доказал, что в этом виноват он, Томпсон. Заставил Бонбрайта записать страницу и главу той книги из библиотеки, с которой должен был по этому случаю ознакомиться Томпсон. Сообщил Томпсону, что Паркман, заведующий молочным хозяйством, недоволен последним ремонтом доильных машин и что холодильник на бойне работает неправильно. Каждый из его служащих был специалистом в какой-нибудь определенной области, а Форест, по общему признанию, знал все. По этому поводу Паульсон, заведующий запашками, рассказал Даусону, заведующему уборкой урожая, следующее. «Я служу здесь 12 лет и знаю, что Форест никогда к плугу не прикоснулся. А вместе с тем он в этом кое-что понимает, черт возьми, несомненно понимает. Знаете, он право гений, да-да. Я видел его, поглощенного деловым разговором и все время следящего за тем, чтобы людоедка не выкинула одного из своих страшных фокусов. А на другой день он вспоминал, что поле, мимо которого он в это время проезжал, было вспахано на глубину стольких-то дюймов, и его пахали таким-то плугом. А возьмите запашку Поппи Меда, что на Литль Меда на Лос-Кватосе. Я не знал, что с ней делать, а нужно было снять верхний слой, но я думал, что как-нибудь и так сойдет. Когда все было кончено, он проехал мимо, я смотрел на поле, а он даже как будто и не взглянул на него. Но на другой день я кое-что получил за это. Да, мне не удалось провести его. И с тех пор я никогда не пробую». Ровно в 11 Уордман, ученый-овцевод, ушел от Фореста, получив приказание отправиться в 11:30 в автомобиле с Тейером, покупателем из Айдахо, смотреть шропшайрских овец. С ним вместе удалился и Бонбрайт, чтобы разобраться в сделанных сегодня заметках, и Форест, наконец, остался один. Из проволочной корзины со многими отделениями где хранились неоконченные дела и непросмотренные материалы, он вынул изданную штатом Айова брошюру о свиной холере и стал ее просматривать. У Фореста и внешность была далеко не заурядная. Для своего роста в 5 футов 10 дюймов он весил не слишком много, всего 180 фунтов. И в 40 лет оставался молодым и красивым. Серые большие глаза, темные ресницы и брови, прямой, не очень высокий лоб, светло-каштановые волосы, слегка выдающиеся скулы и под ними обычные для такого строения черепа легкие впадины, крепкие, но не слишком массивные челюсти, прямой, хорошо очерченный нос, крутой, но не массивный подбородок и женский нежный рот, который мог, однако, несмотря на мягкость своих очертаний, приобретать твердое и решительное выражение. Кожа на лице была гладкая, сильно загоревшая, и только на лбу, над бровями, там, куда падала тень от полей его широкополой шляпы, оставалась светлая полоса. В уголках рта и глаз стоился смех, и самые морщинки вокруг губ были какие-то смеющиеся. Черты лица говорили о силе и уверенности в себе. И Дик Форест был уверен, что когда он протянет руку к столу за нужной ему вещью, он безошибочно и мгновенно найдет эту вещь на соответствующем месте. Уверен, пробегая брошюру о свиной холере, что его ясная и внимательная мысль не пропустит ничего существенного. Уверен в своем сильном теле, которое он слегка раскачивал, сидя на вращающемся кресле перед письменным столом. Уверен в своем сердце и уме, в своей жизни и работе, в самом себе и во всем, что ему принадлежит. И он имел право на такую уверенность. Он испробовал себя в жизни. Сын богатых родителей, он никогда бестолку не мотал отцовских денег. Рожденный и воспитанный в городе, он вернулся на землю и добился широкой известности в сельскохозяйственном мире. Его огромное имение нисколько не тяготило его. Он был собственником 250 тысяч акров земли стоимостью от 1000 до 100 долларов за акр и от 100 долларов до 10 центов. Имелась даже такая земля, которая не стоила ни одного цента. Суммы, затрачиваемые им на обработку и улучшение своих угодий, на осушку лугов и болот, прокладывание дорог и оросительных каналов, возведение построек и содержание большого дома казались местному сельскому населению сказочными. Все до последней мелочи было в его хозяйстве организовано на широкую ногу и вместе с тем современно и практично. Его служащие пользовались бесплатными квартирами в домах, стоивших от 5 до 10 тысяч долларов, и размеры их жалования зависели от их сообразительности и деловитости. Форест приглашал к себе на службу только лучших специалистов, известных на всем материке от Атлантического до Тихого океана. Если он нуждался в газолиновых тракторах для вспахивания низменностей, он покупал сразу большую партию. Если он запруживал воду в горах, то сооружал огромные плотины и создавал огромные озера. Когда он осушал болото, то делал это не кустарными местными способами, а выписывал особые мощные землечерпалки. Когда же в его имении не было необходимости в такой работе, он организовывал осушение болот на территориях соседних крупных фермеров, вовлекая в это предприятие целые земледельческие общины за сотни миль от большого дома вниз по реке Сакраменто. Он был достаточно умен и понимал, что ум стоит денег, и что выдающиеся умы должны оплачиваться значительно выше обычной рыночной цены. Он умел направить эти купленные им умы на выгодные для него цели. Теперь этот светлоглазый, спокойный, уверенный и мужественный человек достиг 40-летнего возраста. До 30 его жизнь текла пестро, сумбурно и беспорядочно. 13 лет он убежал из дома отца-миллионера. В университете он обратил на себя внимание профессоров, когда ему еще не было 21 года. Затем он узнал все самые опасные рифы океана жизни и с холодной головой и пылающим сердцем, смеясь, окунулся в скрывавшийся под покровом закона и порядка дикий и влекущий мир раскованных приключений. В былые дни в Сан-Франциско имя отца Фореста имело магическую силу. Дом Фореста на Нобхилле, где жили такие люди, как Флют, Маккей, Крокер и О'Бриен, были одним из пионерских аванпостов. Ричард Форест, прозванный «Счастливым Форестом», отец Дика, приехал из Новой Англии, ища почву для смелых торговых предприятий. В Новой Англии он увлекался перед отъездом судами и судостроительством, а по приезде в Калифорнию заинтересовался состоянием речных путей, речными пароходами, рудниками, а позднее осушением Невадских болот и постройкой Южной Тихоокеанской железной дороги. Он умел ставить только крупные ставки. Помногу терять и помногу выигрывать. Но выигрывал он всегда больше, чем проигрывал, и то, что он отдавал в одной игре, другая возвращала ему сторицей. Деньги, заработанные им на осушке болот в Неваде, были вложены целиком в бездонные пещеры Дафодильских гор в Эльдорадо. Убытки от краха на Бенице Лайн он покрыл доходами, полученными от добывания ртути, принесшей ему 5000% прибыли. То, что он потерял при оседании Стоктонского мола, он вернул с лихвой при постройке набережных в Сакраменто и Окленде. И когда в довершении всех этих авантюр счастливый Ричард Форест потерял благодаря целому ряду неудач все свое состояние, и дело дошло до того, что его дворцу на Нобхилле угрожала продажа с молотка, он предпринял вместе с неким Дель Нельсоном экспедицию в Мексику. Как бы скромно история не упоминала о результатах этой экспедиции, однако всем известно, что Дель Нельсон открыл такие богатейшие залежи кварца, как залежи Харвест-группы с неистощимыми рудниками Таттельснек, Войс, Сити, Дездемона, Бульфрог и Йеллоубой. Дель Нельсон, обезумевший от своего открытия, спился в один год, и так как он был совершенно одинок, то его долю в предприятии наследовал счастливый Ричард Форест. Дик Форест оказался сыном своего отца. Счастливый Ричард, человек полный безграничной энергии и предприимчивости, дважды женатый и дважды вдовевший, не имел детей. В третий раз он женился в 1872 году, хотя ему тогда уже было 50 лет. А в 1874 родился великолепный здоровый мальчик 12 фунтов, правда, стоивший жизни своей матери. Новорожденный поступил на попечение десятка кормилец и нянек, водворившихся во дворце Нобхилла. Маленький Дик оказался способным, а счастливый Ричард был демократом. Поэтому маленькому Дику взяли на дом учителя, от которого он за год выучился всему тому, на что в школе потратил бы 3 года. Освободившееся таким образом время он посвятил играм на открытом воздухе. Способности Дика и демократизм его отца были причиной того, что отец отдал Дика в последний класс обычной народной школы. Мальчик побыл там среди детей рабочих, трактирщиков, политических деятелей и торговцев. В школе он был таким же учеником, как и все другие, и миллионы его отца не могли сделать его неспособнее, не умнее. Здесь ему приходилось завоевывать самому свое место. И все его богатство не могло изменить того, что сын носильщика Патси Халлоран обладал гениальными способностями к математике, а Монна Сангвинетти, мать которой содержала зеленую лавочку, была первой в правописании. Не помогали ему также ни отцовские миллионы, ни дворец на Нобхилле, и тогда, когда он, сбросив куртку, голыми кулаками и без всяких правил дрался то с Джимми Батсом, то с Жаном Шоинским или другими мальчиками, мужественным и крепким поколением, которое могло вырасти только в Сан-Франциско в период его мощной и здоровой юности, и из которого вышло затем столько боксеров, рассеявшихся по свету в поисках славы и денег. Эта демократическая шлифовка была самым умным, что Форест дал своему сыну. С одной стороны, Дик в глубине души никогда не забывал того, что он жил во дворце с десятками слуг. С другой, научился уважать кулаки демократии и людей, вся сила которых в них самих. Он научился этому тогда, когда выяснилось, что Мона Сангвинетти пишет лучше, чем он, и когда Берни Миллер обогнал его на состязаниях в беге. А когда Тим Хаган в сотый раз раскровянил ему нос и рот и после ряда ударов под ложечку повалил его, ослепленного, задыхающегося, едва бормочущего распухшими губами, то он не стал прибегать к помощи отца и его чековых книжек. Он сам, своими ногами и руками, решил постоять за себя. И тут, в пыли и крови, Дик научился не сдаваться даже тогда, когда битва проиграна. Первый удар, который ему снова нанес Тим, был ужасен. Но он перенес его и выдерживал борьбу до тех пор, пока они не решили, что одному другого не побороть. Но и к этому решению они пришли уже только лежа на земле, изнемогающие и плачущие от бешенства и упрямства. После этого они подружились и вместе верховодили школой. Счастливый Ричард Форест умер в том месяце, когда Дик кончил народную школу. Дику было 13 лет. У него было 20 миллионов и ни одного родственника, который бы мог вмешаться в его жизнь. У него были, кроме того, дворец, толпа слуг, паровая яхта, конюшня и летняя вилла у моря на полуострове в колонии набобов в Менло. Единственным неприятным придатком ко всему этому являлись опекуны. В один летний день в большой библиотеке произошло их первое заседание, на котором присутствовал и Дик. Их было трое. Все пожилые, с положением, юристы и дельцы, товарищи его отца. Когда они изложили ему положение дел, он почувствовал, что, несмотря на их лучшие намерения, у него нет с ними никаких точек соприкосновения. Их юность была от них слишком далеко. Кроме того, ему стало совершенно ясно, что именно его, этого мальчика, с которым им придется иметь дело, они совсем не понимают. В результате он решил со свойственной ему категоричностью, что только сам он, один в целом мире, знает, что ему нужно. Мистер Крокет произнес длинную речь, которую Дик выслушал с подобающим вниманием, наклоняя голову всякий раз, когда говоривший обращался непосредственно к нему. Мистер Дэвидсон и мистер Слокум также высказали свои соображения, и он обошелся с ними не менее почтительно. Дик узнал, между прочим, из их слов, какой прекрасный и благородный человек был его отец, и какую опекуны выработали программу, чтобы сделать из него такого же прекрасного, благородного человека. Когда они окончили свои объяснения, Дик попросил разрешения высказаться. «Я все обдумал», — заявил он, — «и прежде всего я отправлюсь путешествовать». «Хм, вы, конечно, будете и путешествовать, мой мальчик», — мягко отметил мистер Слокум. «Когда вы приготовитесь в университет, тогда вам будет очень полезно, да-да, чрезвычайно полезно провести год за границей». «Разумеется», — быстро вмешался мистер Дэвидсон, заметив, что в глазах мальчика вспыхнул протест и что он бессознательно сжал губы. «Разумеется, можно будет и до того совершать небольшие поездки, например, во время каникул. Мои коллеги, наверное, согласятся с тем, что подобные поездки, разумеется, при соответствующих предосторожностях и должном надзоре, могут иметь благотворное влияние на вас и, мне кажется, были бы даже желательны». «Сколько вы сказали у меня денег?» — спросил Дик как можно небрежнее. 20 миллионов. По самому скромному подсчету, около 20 миллионов. Не задумываясь, ответил мистер Крокет. «А что, если я скажу вам, что мне нужно сейчас 100 долларов?» — продолжал Дик. «То есть, как это?» И мистер Слокум посмотрел на своих коллег, ища поддержки. «Мы были бы поставлены в необходимость спросить вас, на что вам нужны эти деньги», — ответил мистер Крокет. «Если...» — очень медленно проговорил Дик, глядя прямо в глаза мистера Крокета. «Если я отвечу вам, что очень сожалею, но объяснять, зачем они мне нужны, не желаю». «В таком случае вы бы их не получили», — ответил мистер Крокет так быстро, что в его ответе прозвучала даже некоторая резкость и упрямство. Дик медленно покачал головой, как бы давая этим словам глубже запасть в душу. «Вы сами, друг мой, понимаете», — поспешно вмешался мистер Слокум, «что вы слишком молоды, чтобы распоряжаться своими деньгами, пока мы призваны это делать вместо вас. Значит, я не могу располагать без вашего разрешения ни одним центом». «Ни одним», — отрезал мистер Крокет. Дик снова задумчиво покачал головой и пробормотал. «О да, теперь я вижу». «Конечно, этого требует справедливость. Вы будете получать небольшие карманные деньги для своих личных трат», — сказал мистер Дэвидсон. «Ну, скажем, доллар или $2 в неделю. По мере того, как вы будете становиться старше и старше, эту сумму можно будет увеличивать. А когда вам минет 21 год, вы окажетесь, несомненно, в состоянии, разумеется, не без нашего совета, управлять своими делами самостоятельно. И я не могу до 21 года взять даже 100 долларов из моих 20 миллионов?» — спросил Дик очень кротко. Мистер Дэвидсон собирался отвечать утвердительно, подбирая наиболее мягкие выражения, но Дик заговорил опять. «И насколько я понимаю, я могу вообще тратить деньги только с вашего общего согласия». Опекуны утвердительно кивнули. «И все то, в чем мы согласимся, будет иметь силу». Опекуны снова наклонили головы. «Так вот, я хотел бы сейчас же получить 100 долларов». «Но для чего?» — спросил мистер Крокет. «Пожалуй, я все-таки могу вам сказать, для чего», — ответил мальчик со спокойной серьезностью. «Чтобы путешествовать». «Ваше путешествие будет в постель, в половине девятого, и никуда больше», — резко произнес мистер Крокет. «Никаких 100 долларов вы не получите. Дама, о которой мы вам говорили, приедет к 6 часам. Вы будете состоять на ее полном попечении. В половине седьмого вы, как всегда, пообедаете. Она пообедает с вами и позаботится о том, чтобы вы легли в положенное время. Мы вам уже объясняли, что она должна заменять вам мать и смотреть за вами. Затем, чтобы вы мыли шею и уши. И чтобы я по субботам брал ванну», — с удивительной кротостью докончил Дик. «Вот именно. Сколько же вы, то есть я, буду платить этой даме за ее услуги?» — спросил Дик тем небрежным тоном, который у него входил в привычку и которым он уже в школе озадачивал и учителей, и товарищей. Впервые мистер Крокет ответил не сразу. «Ведь я же плачу ей, не правда ли?» — настаивал Дик. «Из моих 20 миллионов». «Совсем отец», — заметил про себя мистер Слокум. «Миссис Сомерстон, эта дама, как вам угодно называть ее, будет получать 150 долларов в месяц или 1800 долларов в год для круглого счета», — сказал мистер Крокет. «Бесполезно истраченные деньги», — заявил со вздохом Дик. «Да еще стол и квартира». Дик встал, и теперь этот 13-летний аристократ, аристократ не по рождению, но потому что у него было 20 миллионов и дворец на Ноб-Хилле, стоял перед ними так гордо, что все три опекуна тоже невольно поднялись со своих кожаных кресел и стали перед ним. Но он стоял не так, как стоял, может быть, когда-то маленький лорд Фаунтлерой, потому что в нем жили две стихии. Он знал, что человеческая жизнь многолика и многообразна. Недаром он убедился, что Мона Сангвинетти грамотнее его. Недаром он дрался с Тимом Хаганом и делил с ним власть над товарищами. Он родился от человека, пережившего золотую лихорадку 49-го года. Дома он рос аристократом. Школа воспитывала в нем демократа. И его живой ум уже постигал разницу между привилегированными сословиями и массами. Кроме того, он обладал огромной силой воли и спокойной уверенностью в себе, совершенно непонятной тем трем пожилым джентльменам, в руки которых была отдана его судьба, и которые обязались приумножить его миллионы и сделать из него человека сообразно их идеалу. «Благодарю вас за вашу доброту», — обратился Дик ко всем троим. «Я надеюсь, что мы уживемся. Я понимаю, что деньги принадлежат мне, но что вы должны сберечь их для меня, так как я ведь в делах ничего не понимаю». «Не только будут целы, дружок, но еще и вырастут, помещенные в надежные бумаги», — уверил его мистер Слокум. «Да, и, пожалуйста, без спекуляций», — предупредил их Дик. «Папе везло, но я часто слышал от него, что теперь времена изменились, и уже нельзя рисковать так, как прежде рисковали все». Из этого можно было, пожалуй, заключить, что Дик обладал низкой и корыстолюбивой душой. Но именно в эти минуты тайно лелеял мысли и планы, столь же далекие от всякого любостяжания, как мысли матроса, отпущенного на берег с жалованием за 3 года в кармане. «Правда, я только мальчик», — продолжал Дик, — «но вы меня еще не очень хорошо знаете. Со временем мы познакомимся поближе. А пока приношу вам еще раз свою благодарность». Он смолк и поклонился коротким, полным достоинства поклоном, таким, к какому привыкают очень рано все лорды во всех дворцах. Его молчание говорило о том, что аудиенция окончена. Этот жест не ускользнул от внимания опекунов, и они, эти товарищи его отца, с которыми тот вместе вел дела, удалились сконфуженные. Спускаясь по массивной каменной лестнице к ожидавшему их экипажу, мистеры Дэвидсон и Слокум были готовы дать волю своему гневу, но Крокет, только что возражавший мальчику так упрямо и резко, пробормотал с восхищением. «Ах, шельмец! Настоящий сын своего отца! Настоящий!» Экипаж отвез их в клуб Старого Тихоокеанского Союза, где они еще сейчас серьезно обсуждали будущность Дика Фореста и жаловались на ту трудную роль, которую на них возложил счастливый Ричард Форест. А Дик в это время поспешно спускался с горы по заросшим травой улицам, слишком крутым для лошадей и экипажей. Как только он оставил за собой возвышенности, дворцы и обширные сады миллионеров, он попал в узкие улицы с деревянными лачугами рабочего люда. В Сан-Франциско в 1887 году дворцы и трущобы были еще перемешаны между собой так же, как в старину в городах Европы, и Ноб-Хилл возвышался подобно средневековому замку среди грязных и темных жилищ бедноты. Дик остановился возле угловой зеленой лавки, над которой жил Тимоти Хаган-старший. Тимоти мог позволить себе роскошь жить над головой своих сограждан, содержавших семью на 40-50 долларов в месяц, так как служил в полиции и получал 100 долларов. Тщетно Дик свистел в открытые, незащищенные сетками окна. Тима Хагана-младшего не было дома. Дик замолк и принялся мысленно перебирать все те места неподалеку, где бы мог находиться Тим. В это время его приятель сам появился из-за угла, бережно неся жестянку из-под сала с пенящимся пивом. Он прорычал какое-то приветствие, и Дик ответил ему с той же грубостью, точно не он всего час тому назад так гордо и надменно обошелся с 3 крупнейшими промышленными королями города. Обладание 20 миллионами ни в какой мере не отозвалось сейчас на нем и не смягчило грубости его тона. «Не видал тебя со смерти твоего старика», — заметил поравнявшись с ним Тим. «Зато теперь видишь», — ответил Дик. «Я к тебе по делу». «Ладно, подожди, пока я отдам пиво моему старику», — сказал Тим, следя опытным глазом за поднимающейся к краям жестянки пеной. Он разорется, если подашь ему без пены. «А ты встряхни жестянку, вот и будет пена», — посоветовал Дик. «Мне тебя только на минутку. Дело в том, что я сегодня ночью удираю. Хочешь со мной?» Голубые ирландские глазки Тима загорелись любопытством. «А куда?» — спросил он. «Не знаю». «Так хочешь?» «Если да, можно будет обсудить остальное, когда пустимся в путь. Ты знаешь все лучше меня». «Ну как? Пойдешь?» «Старик-то с меня шкуру спустит», — пробормотал Тим. «Ну, это уже бывало с тобой и раньше. А шкура, кажется, на тебе все еще цела», — последовал жесткосердный ответ. «Скажи «да», и мы встретимся сегодня вечером в 9 часов у парома». «Так как же, идет?» «Одним словом, в 9 я буду». «А если я не приду?» — спросил Тим. «Все равно. Я отправлюсь один». Дик повернулся, делая вид, что собирается уходить, потом помедлил и сказал небрежно. «Лучше, если бы вместе». Тим тряхнул кружку с пивом и отвечал с той же небрежностью. «Ладно, приду». Расставшись с Тимом, Дик принялся разыскивать некоего Марковича, славянина, тоже бывшего школьного товарища, известного тем, что его отец торговал самым лучшим в городе 25-центовым мясом. Молодой Маркович взял как-то у Дика в долг $2. Теперь он мог отдать ему только $1.40. Остальную часть долга Дик ему простил. Затем Дик, не без робости и волнения, прошелся по улице Монтгомери, мимо находившихся на ней многочисленных судных касс. Наконец, с отчаянной решимостью он выбрал одну из них и, войдя, сменил на $8 и квитанцию часы, стоившие по меньшей мере 50. Обед в Нобхильском доме подавался в 7:30. Дик явился домой без 7:15 и сразу встретился с миссис Сомерстон. Это была полная, немолодая дама, обедневшая дочь знаменитого богача Портер Рингтона, финансовый крах которого потряс в 70-х годах все Тихоокеанское побережье. Несмотря на свою полноту, она часто жаловалась на здоровье и, по ее словам, страдала расстройством нервов. «Разве так можно, Ричард?» — произнесла она назидательно. «Никогда этого больше не делайте. Обед ждет уже 15 минут, а вы еще не вымыли лица и рук». «Простите, миссис Сомерстон», — извинился Дик. «Я впредь никогда не буду опаздывать. И вообще не буду причинять вам больше никаких беспокойств». Они обедали вдвоем в огромной столовой, и Дик старался занимать свою воспитательницу, с которой, несмотря на то, что он платил ей жалование, чувствовал себя как хозяин с гостей. «Когда вы устроитесь, вам будет здесь очень хорошо. Этот дом, в общем, уютен, и слуги опытны. Большинство их живет здесь уже много лет». «Но, Ричард», — возразила она с улыбкой, — «ведь не от слуг будет зависеть мое самочувствие здесь, а от вас». «Я сделаю все, что могу», — любезно ответил он, — «и постараюсь не опаздывать больше. Я ужасно сожалею о своем сегодняшнем проступке. Пройдут многие годы, прежде чем я явлюсь не вовремя. Я решил совсем не беспокоить вас. Вот увидите, меня как будто совсем и не будет в доме». Затем он пожелал ей спокойной ночи и, уходя, прибавил, как бы что-то вспомнив. «Об одном я должен вас предупредить. Относительно А.А. Синга, повара. Он у нас в доме очень давно. Я даже не помню, сколько лет. Может быть, 25 или 30. Он готовил отцу, когда меня еще не было на свете и когда не было этого дома. Он на особом положении и так привык все делать по-своему, что вам придется с ним обращаться довольно осторожно. Но если он вас полюбит, то себя не пожалеет, чтобы вам угодить. Вот меня он очень любит. Сделайте так, чтобы он стал и к вам хорошо относиться, и вам будет здесь прекрасно. А я, правда, не причиню вам больше никакого беспокойства. Точно меня не будет в доме.